От Советского информбюро. 25 декабря 1942 года. Альт-История. Сегодня, 25 декабря, войска Донского фронта полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда. Наши войска сломили сопротивление противника и вынудили его сложить оружие. Расставлен последний очаг сопротивления противника в районе Сталинграда. 25 декабря 1942 года историческое сражение под Сталинградом закончилось полной победой наших войск. За последние два дня количество пленных увеличилось на 75 тысяч, а всего за время боев с 1 по 25 декабря наши войска взяли в плен 191 тысячу немецких солдат и офицеров. Сегодня нашими войсками взят в плен вместе со своим штабом командующий группой немецких войск под Сталинградом, состоящей из 6-й армии и 4-й танковой армии, генерал-фельдмаршал Паулюс и его начальник штаба генерал-лейтенант Шмидт. Фельдмаршальское звание Паулюс получил несколько дней назад. Вместе с ним взят в плен командир 11-го армейского корпуса, генерал-полковник Штреккер и его начальник штаба, полковник генштаба Гельмут Росткурт. Кроме того, взяты в плен следующие генералы. Командир 14-го танкового корпуса, генерал-лейтенант Шлеммер. Командир 51-го армейского корпуса генерал-лейтенант Зейдлиц. Командир 4-го армейского корпуса генерал-лейтенант артиллерии Фефер. Командир 100-й легкой пехотной дивизии генерал-лейтенант Санне. Командир 29-й мотодивизии генерал-лейтенант Лейзер. Командир 295-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Корфес. Командир 297-й пехотной дивизии генерал-майор Мориц фон Дребер. Командир 376-й пехотной дивизии генерал-лейтенант фон Даниэль. Командир 44-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Дюбуа. Начальник артиллерии 4-го армейского корпуса генерал-майор Вольф. Начальник артиллерии 51-го армейского корпуса генерал-майор Ульрих. Командир 20-й пехотной дивизии румын, бригадный генерал Димитриу. Командир 1-й кавалерийской румынской дивизии генерал Братеску. Начальник санитарной службы 6-й армии генерал-лейтенант Отто Ринольди. Взяты также в плен исполняющий должность генерал-квартирмейстера, полковник фон Куловский, командир 524-го пехотного полка, 297-й пехотной дивизии, полковник Вильгельм Пиккель, командир 297-го артиллерийского полка, полковник Генрих Фохт, командир 132-го пехотного полка, 44-й пехотной дивизии, полковник Бегеман. Командир 29-го мотопехотного полка Болье Сигурд. Начальник штаба 4-го армейского корпуса полковник Кромме. Начальник штаба 295-й пехотной дивизии полковник Диссель. Командир 91-го полка 20-й пехотной дивизии румын полковник Попецку и многие другие. Кроме того, захвачены штабы 14-го танкового корпуса, 3-й мотодивизии, 297-й, 376-й немецких и 20-й румынской пехотных дивизий, 44-й, 83-й, 132-й, 297-й, 523-й, 524-й, 534-го, 535-го, 536-го пехотных полков, 39-го и 40-го артиллерийских полков, 549-го армейского полка связи и штаб армейского саперного батальона. За время генерального наступления против вооруженных частей противника с 20 по 25 декабря советскими войсками по неполным данным уничтожено более 100 тысяч немецких солдат и офицеров. За это же время нашими войсками взяты следующие трофеи. Самолетов 744, танков 1517, орудий 6523, минометов 1421. Пулеметов 7489, винтовок 76887, автомашин 60454, мотоциклов 7341, тягачей, тракторов и транспортеров 470, парашютов 5700, радиостанций 304, бронепоездов 3, вагонов 575, паровозов 48, складов с боеприпасами и вооружением 229 и большое количество другого военного имущества. Фельдфебель Йохан Зибель, Сталинград. Пятьдесят граммов сухарей на человека в сутки. Столько мы получали все последние дни с 20 декабря. Лошадей съели всех. О том, что русские взяли Тацинскую и Морозовск, мы узнали из их листовок, а также из того факта, что после к нам не прилетал ни один самолет. Даже проклятые вороны быстро научились облетать наши позиции стороной. Очень редко удается подстрелить одну-двух. Мы давно вытрясли все запасы из ранцев, неприкосновенные пайки и последние крошки из карманов. Нам приходилось покупать пищу у румын. Эти чертовы мамалыжники обнаглели совсем, торгуя с русскими, почти не скрываясь. Иначе как объяснить, откуда в блиндаже их капитана Попеску целых два ящика русской тушенки? Трофейные? Рассказывайте эти сказки кому другому. Русские совсем не унтерменши, а страшный противник. В 40-м наша дивизия входила в Париж. Могу заверить, что французы рядом с русскими, как кролики перед волками. А румыны, на мой взгляд, еще хуже французов. И я никогда не поверю, что румыны могли у русских хоть что-то захватить. Обручальные кольца, часы, деньги и, конечно, оружие. Все понимали, зачем оно румынам, и молчали. Так хотелось пристрелить этого мерзавца Попеску и поделить все его запасы. Но мы понимали, что когда они закончатся, нам останется лишь помирать. С нами русские отчего-то категорически не хотят иметь дело. И все помнили, как наши пытались перехватить русских почтальонов. И на следующую ночь получили такое, что целая рота провела 3 дня со спущенными штанами. И мы старались не думать, что будет, когда покупать еду станет не на что. Ходили слухи, что мамалыжники, раньше перебежавшие к русским, возвращаются обратно, сытые и довольные, рассказывая, как там хорошо кормят, а затем бегут обратно. Якобы установилась очередь, кто сегодня пойдет сдаваться русским, кому подкормиться. И что именно так идет торговля? Наше оружие на сухари и тушенку? Давно уже нет обмена через обговоренные места на нейтральной полосе. И что румыны на своем участке сговорились с русскими? Мы в вас не стреляем, а вы нас не трогаете. Последнее было очень похоже на правду, потому что на участке румын действительно не было ни единого выстрела. А у нас лишь высунешься, тебя убьет снайпер. Или русские забросают минами. Или даже ударят их дьявольские катюши. За неделю такой тихой жизни наша рота потеряла 17 человек. А русские каждый день орали через репродуктор о блюдах немецкой кухни. Нет, не предлагая нам сдаваться, а повторяя: «Вы сдохнете тут все!» Мы знали, что группа Гота, пытавшаяся к нам прорваться, разбита и уничтожена, и что русские взяли Ростов, что вчера капитулировала армия Линдеманна, окруженная под Петербургом. Боевой дух не то чтобы упал, но сменился покорностью судьбе. Мы просто сидели в своих траншеях, по уставу сменяя посты, в тупом ожидании, будь что будет. Наконец пришло известие, что наш командующий Паулюс принял предложение русских о капитуляции. Последнее проявление порядка и дисциплины. Нашему полку, как и другим, было приказано организованно оставить позиции и следовать в пункт сдачи. Нам было уже все равно, оставят ли нам жизнь или расстреляют, как мы поступали с их комиссарами, коммунистами и евреями. У русских оказался ордунг больше, чем у нас. Все это происходило на большой городской площади, ровной как стол. С развалин домов по краям на нас смотрели пулеметы. Сначала русские изъяли всех офицеров, и мы больше их не видели. Затем мы должны были сдать патроны и оружие, причем русский фельдфебель, старшина, очень свирепого вида, придирчиво осматривал винтовку или автомат, и если находил ржавчину, вручал ветошь и масло и приказывал почистить. Пройдя этот этап, мы попадали на медицинский осмотр, где сразу отделяли раненых, больных, слишком слабых, но не расстреливали, а куда-то уводили. Там же проходила регистрация с записью фамилии, звания и обыск. Затем русский офицер опрашивал нас поодиночке: не являетесь ли вы убежденным нацистом, не состояли ли в нацистской партии? Что известно вам о таковых в вашем подразделении, а также о тех, кто запятнал себя жестоким обращением с русскими пленными и мирными жителями? Некоторых сразу отводили в сторону, у кого находили партийные билеты, партийные значки или фотографии расстрела пленных, на кого указывали как на нацистов. И этих наших товарищей мы никогда больше не увидели. Затем нас, прошедших через все это, в уменьшившемся числе, снова построили на площади. И русский офицер на хорошем немецком языке сказал, что теперь мы являемся рабочим батальоном пленных, номер такой-то, и нам придется строить, восстанавливать здесь все, что мы разрушили. Город Сталинград, железную дорогу, заводы, что укажут. Сейчас мы пройдем положенную санобработку в бане, получим обед и теплую одежду. Будем хорошо работать, нас будут кормить, как принято по законам социализма. За попытку к бегству, сопротивление, саботаж, расстрел. За неусердие, неподчинение, симуляцию болезни снимается половина суточного пайка. За хорошую работу, усиленное питание. Всем ли понятно? Есть ли у кого вопросы? Вопросов не было. Волховский фронт. Южнее станции Погостья. Ну, Булыгин я, проф. С деревни Большие Оверята, из-под Перми. Года с 25-го, так что в следующем лишь должен был в армии. Но военком наш сказал: план по призыву, а ты вон какой вымахал, верста Коломенска. Не скажешь, что 17. Так что марш в строй, боец. Твоя очередь. Здесь только подпиши, что доброволец. И верно, моя. Старший Митрий в 40-м еще призывался, так домой не попал. Под Ржевом его убили. Одна лишь карточка осталась, где он с медалью за отвагу. Ну, а младшие мал-мала меньше. Рано им еще. Сестер вообще не считаю. Так что пора и мне, раз надо. А то скажут, что за мужик, если в армии не отслужил. Ущербный, что ли? Есть у нас в деревне Леха Пыжиков, дурачок 30-летний. Так все на него и смотрят, как на убогого. Война? Убить могут? Так батя у меня в 38-м без всякой войны помер от воспаления легких, как доктор сказал. Зато медаль получить легче. Вот вернусь с ней и сержантскими отличиями. По деревне пройдусь, вот гордости-то будет. Так что собрался и пошел. Крестик лишь повесил. Мать в церковь носила, батюшку просила помолиться, чтобы я живой вернулся. На фронт я сразу не попал. Сначала в учебном батальоне гоняли так, как дома даже в страду не пашут. Но и кормили хорошо. Науки воинской учили, как сделать, чтобы ты живой, а немец убитый. По-хитрому учили. Сначала спросили, кто к лесу привычен. Ну, а что, я с 10 лет, считай, с ружьем. Земля у нас непахотная, без охоты сыт не будешь. Ну, значит, в егеря, отдельные штурмбатальоны для северного участка фронта. Не обучали нас, как это по новому уставу, тактика боя малыми группами в лесисто-болотистой местности. А старослужащие звали просто «спираль» или «штопор». Действительно, похоже, когда противника закручиваешь по часовой стрелке. Одни стреляют, прижимают огнем, другие обходят. Это в самом бою. Ну, а до боя надо еще врага найти, или чтобы он тебя не нашел. Место выбрать подходящее, или засаду вовремя заметить. Ну и, конечно, в лесу быть как дома. Переходы, ночевки, обустроиться там как... если надолго от базы. В общем, наука сродни охотницкой, только более хитрая. Инструктора говорили, это годится. И диверсантами за фронт ходить, и немецких диверсантов ловить, и всей силой воевать в таком месте, где танки не пройдут. И все тащить на своем горбу, хотя, слышал, собирается к этому делу лошадок монгольских, выносливых приспособить. Или даже собак, зимой. Зато чем больше пота сейчас прольешь, тем меньше после будет твоей крови. Одни лишь 3 пулемета с боекомплектом на всю группу весят сколько. А вот отчего именно 3? А потому что опыт показывает, ровно столько хватает, чтобы дать круговой обстрел. Ну а если через прочесывание леса надо прорваться... то концентрированным огнем рвут любой боевой порядок врага, как раз, чтобы успеть на ту сторону проскочить. Оружию нас тоже учили, самому разному. Мосинки, конечно, и СВТ, и ППШ, как обязательный курс. Трофейное оружие от Парабеллума до МГ-42. По лесу бегали чаще всего с ППС. Удобная машинка. И не тяжелая, и дальнобойность вполне достаточная для леса. Гранаты метали, рукопашные обучались, бою ножом, лопаткой саперной. Если в тесноте драться в блиндаже или окопе, умеючи, то страшная вещь. И еще как мины ставить и обезвреживать, и как из гранаты сделать мину, противопехотку. И вот 2 недели, как я на фронте. Только таскать пришлось оружие совсем другое. Вытребовал меня Петр Егорыч, старшина Пилютин, в постоянные напарники. Снайпер он, ну, дело знакомое. Вот только когда я ружье его увидел, не винтовку, а именно что-то похожее на бронебойное ружье ПТРС, только калибр не 14, а 12,7, еще и оптика сверху. Не было у нас такого в учебном батальоне. Нет, видел я, конечно, ПТРовцев, но не стрелял из их труб ни разу. Так и я недавно еще не стрелял, отвечает Петр Егорыч. Мосин у меня был, но в новом уставе значатся тяжелые снайперы. Вот меня и попросили, и тебя мне в довесок фузею эту таскать. И правда, Петр Егорыч мужик очень серьезный, но вот росточком не вышел. Трудно ему по лесу с пудовой винтовкой бегать, зато стреляет, как бог. Сам видел, как он их офицера через все болото завалил насмерть с первого выстрела, а там больше километра было. А видел, потому что по уставу снайперу теперь напарник-корректировщик положен. Ну, это при Петре Егорыче я и есть. Что это такое? Ну, вы ружье дедово помните, с которым я на охоту мальцом ходил? Кремниевый еще. Не смейтесь, в гражданскую очень сгодилось. Где капсули брать? Ну, а кремний всегда под рукой. Так у него, когда прицелишься и на спуск нажмешь, оно сначала зашипит. Раз, два, три. Ну, тут надо успеть отвернуться и зажмуриться, чтоб без глаз не остаться. Огнем морду так и полыхнет. Но ведь и снайпер, как выстрелит, так ему отдачей прицел сбивает. Поле зрения уже очень мало. И вот тут нужен корректировщик. Углядеть, куда попало. И если промах, то быстро сказать поправку. И еще, конечно, помогать снайперу цель искать. 4 глаза, всяко лучше, чем 2. И расстояние до цели измерить. Тяжелым снайперам для того еще особый прибор положен. Переносный дальномер, как труба зрительная. Вот только смотреть надо не с конца, а в середину. И, конечно, мне охранять Петра Егорыча, поскольку не простой он снайпер, а всему фронту известный. Как мне товарищ капитан самолично сказал, от пули издали никто не застрахован, но вот если фрицы вас в ближнем бою зажмут и Петра Егорыча убьют, а ты живой останешься, трибунал тебе обещаю. Тебе на что ППС сдаден? Красноармеец Булыгин, для красоты, что ли? Так вот и таскаю. По лесу, за спиной на сбруе специальной, фузея разобранная. В руках ППС, а у Петра Егорыча СВТ с оптикой. Он, кстати, ворчит, что вроде у Мосинки бой точнее был, особенно вдаль. Но вот если вблизи от взвода отстреляться, то, конечно. Снайпера, они тоже на разряды делятся. Самые низшие — это те, кто только в пехотной цепи может бегать. Положено по новому уставу в каждом взводе или даже отделении снайпера иметь. Хотя их даже снайперами не называют, а по уставному — старший стрелок. Кто тут стреляет лучше? На тебе винтарь, причем даже без оптики, с диоптером. Нет. Это тоже важно, что в атаке пулемет фрицевский выцелить, что в обороне, офицеров выбивать, хотя фрицы, как Петр Егорыч говорит, тоже ученые стали. Это раньше их офицер в фуражке бегал, пистолетом махал. Теперь же от рядовых не отличаются почти. Даже каска и шинель. А вот винтовку брать им гордость не позволяет. Только МР-40, как их унтерам и фельдфебелям. Ну, значит, и нам ясно, кого. Старший стрелок — это тоже привилегия. И снайперский доппаёк, сушеная черника. И ефрейтором станешь после первого боя, где хорошо себя показал. А главное из них, наиболее отличившихся, в настоящие снайперы и выходят. Если только ты не сибирский охотник и не чемпион по стрелковым состязаниям, этих сразу могут разрядом выше определить. Выше снайперы-охотники — это уже настоящие снайпера. Их по уставу в батальоне или даже полку может быть взвод или лишь отделение, по-разному бывает. У них главное умение не только стрелять, но и думать, маскироваться, подкрадываться, сутками лежать в засаде, прикинуть заранее, где и когда враг подставится, особенно если против тебя снайпер немецкий, и также на тебя охотится. Вот тут уж кто кого. Часы, а то и сутки ожидания, и единственный выстрел. Эти снайперы и на нейтралку уйти могут, там лёжку оборудовав, и даже за фрицевские траншеи, если в группе штурмовой. И, наконец, снайперы тяжелые. И в батальоне на 500 человек или в целом полку на 2000 может быть один, двое, трое. А может и вовсе ни одного. Это самая высшая категория. Во-первых, тут считать надо, как профессора математики. На предельную дистанцию выстрел, столько поправок учесть. И ладно бы только плюс-минус, так ведь еще и эти коэффициенты, когда умножать приходится в уме и буквально за секунды. Во-вторых, с тяжелой фузеей не побегаешь, потому позицию надо выбирать с особым умом, права на ошибку уже не будет. В-третьих, именно их чаще привлекают к снайперским дуэлям, когда у фрицев снайпер на участке фронта появился, и надо его истребить. Ну и в-четвертых, ответственность. Вот кто для тяжелого снайпера самая важная по уставу цель. Это мне Петр Егорыч еще в первый день вдолбил. Ты в тире до войны был хоть раз? Знаешь, там очки разные даются за разные мишени. Так и тут. Одно очко — фриц обычный, два — пулеметчик, 5 — унтер с автоматом, 10 — офицер пехотный, 20 — расчет пулемета станкача на позиции, 50 — снайпер, столько же — офицер штабной, ну и 100 — артиллерийский корректировщик-наблюдатель. Отчего последний больше всех? Так он столько дров наломать может, если огонь по нашим позициям прицельный, фрицевской тяжелой батареи, а то и дивизиона. И эта цель именно для нас. И не полезет корректировщик вблизь. На большой дистанции работать придется, лишь мы и достанем. И пули наши любое полевое укрытие пробивают, так что зорко гляди. Если в кустах, на возвышении, особенно, оптика блеснет, сади туда всю обойму, не давай работать этим гадам. И будет тебе после огромное спасибо от нашей пехоты. Но этот зверь за 2 недели один лишь раз попался. Именно так и было. Наши бой ведут, и вдруг, я заметил, блеснуло что-то на краю ельника, на холме. Так Петр Егорыч туда все 5 патронов и высадил. Пехота после рассказала. Нашли там 2 трупа, телефон и прибор артиллерийский, разбитый. А нам после благодарность перед строем. Так и на медаль заслужу. Наши немцам как врезали под Амгой, так те и драпают, а наши следом. Линии сплошной в этих лесах и болотах нет, потому идем сейчас на охоту. Там между болотами, которые даже зимой не замерзают, место открытое. И если фрицы от нас на запад убегают, то никак им того не миновать. А мы на гриве засядем, там ельничек еще, спрячут нас. Пришли, окопчики даже успели отрыть, если фрицы минометами нас накроют, чтоб пересидеть можно было. Дистанция 800 метров. Ну, тут даже СВТ достанет. Но Петр Егорыч приказал готовить фузею, хотя СВТ тоже рядом положил. Ты, говорит, корректируй, а я постреляю. Светло уже. О, идут фрицы. Пешим порядком 20 голов. Один гусь важный, в кожаном пальто. Или шинель черная, СС. И рядом с ним еще 2 в фуражках. Офицеры? Ну, с Богом. Я лучше Петра Егорыча видел. Вот непруха, это ж надо было кожаному фрицу поскользнуться в тот самый момент. Офицер его поднимать бросился, а Петр Егорыч уже спуск нажал. Так офицера того буквально надвое разорвало крупнокалиберной пулей. А кожаный где? Фрицы легли, даже стреляют. Смех, пулемета у них не было. А что нам винтовками сделаешь? Про МР я вообще молчу. На 800 метрах. Ну, Петр Егорыч и прошелся по ним с моей помощью. Одного за другим, выбивая, как в тире. Их там буквально на куски рвало таким калибром. Просто жуть. Хотя фашисты ведь не люди. Куда кожаный делся? Что за черт? Да вот, вроде, лежит, не шевелится. Неужели та самая первая пуля сразу 2 достала? Вот это номер вышел. Рассказать не поверят. Мы вечером только ушли, когда в темноте уже ничего видно не было. Говорил Петр Егорыч, что есть такие приборы, которые и ночью позволяют видеть и стрелять, но мало их пока, и особо секретные, лишь для осназа. А наши к тому месту через день вышли. Что фрицы дохлые там валялись кусками, все вокруг кровищей забрызгано было, это подтвердили. Но вот никого в черном кожаном пальто или черной шинели там не было. Даже фрагментами, как сказал наш капитан. Неужели уполз, зараза? Да не бывает ран от крупнокалиберных. Тут, если попало, то все. Значит, не шевелясь лежал до темноты. А мне вместо медали порицание от капитана, что, наверное, важную птицу упустили. Ну, а 20 дохлых фрицев обычных, кого этим сейчас удивишь? December 1942. Берлин. Принц Альбрехт, Штрассе 8. Ну, Роди, с чем явился? Да на тебе лица нет. Так плохие новости? И насколько плохие? Хуже, чем вы думаете, Геррихсфюрер. Много хуже. Возьмите себя в руки, группенфюрер, и доложите, как положено. Согласно вашему приказу, произведена проверка 2 случаев, когда возникли сильные подозрения в действии русской разведки. Первый – десантная операция на остров Сухо в Ладожском озере. В число подозреваемых попало 9 человек. Список приложен к моему отчету. Второй – проверка в боевых условиях наших новейших тяжелых танков в районе города Мга, где они угодили в засаду. В числе подозреваемых оказалось 28 человек, включая тех, которые были связаны с железнодорожными перевозками, и список также прилагается к отчету. Эти списки полностью не совпадают друг с другом, следовательно, Эти два случая не связаны друг с другом фигурантами. И все же связь есть. Она в необъяснимости. Точно такой же необъяснимости, которую мы уже заметили в типе и действиях той загадочной русской подлодки, а также в кардинальном изменении их тактики на сухопутных фронтах. Особо отмечаю, что сначала эти изменения проявились лишь на северных участках фронта. Стоп! Не надо докладывать выводы. Давай, попросту, без чинов. Изложи мне, в каком порядке ты думал и как пришел к выводам. Не к выводам, лишь к предположению. Прямых доказательств у меня нет. Но ты же знаешь, Генрих, я был хорошим следователем. Так вот, с таким материалом я бы не то что к судье, и к начальнику бы не пошел. Но сейчас дело вырастает до государственного уровня. Это вывод. Я просил описать порядок умозаключений. Единого шпиона быть не могло. Внизу он не имел бы всей информации, вверху же утратил бы детальность восприятия. Где, на каком уровне сходились в одних руках данные о десанте Усуха, об испытаниях тяжелых танков и еще о нескольких подобных случаях? В папке перечень прилагается. Да, Генрих, были еще ситуации, когда русские с дьявольской прозорливостью играли на опережение или действовали с невероятной наглостью, будто туман войны для них не существовал. Это лишь то, что я нашел на северном участке фронта. Хотя, если я прав, к югу это должно уменьшаться, сходить на нет на данный момент времени. Но волна растет, она захлестывает все дальше. Боже, спаси Германию! Я не понимаю, о чем ты? Ну, если бы этот шпион или даже целая организация, вроде недавно разгромленной Красной Капеллы, существовали на самом деле, то наша служба Функабвер или дипломатические каналы были бы просто перегружены сигналами о передаваемой Сталину информацией, и уж тогда их поиск и ликвидация натасканными подразделениями нашей зондеркоманды были бы лишь делом времени, причем не очень и долгого. Но ведь ничего такого не было. А передать одним сообщением всю эту информацию было бы просто невозможно, поскольку, если бы ее отправили поздно, то значительная ее часть просто потеряла бы смысл, а то и просто нанесла бы вред красным, а слишком рано... Многое еще просто не было решено, а в простое угадывание, вроде чет-нечет, сто, нет, тысячу раз подряд, я не верю, поскольку пару курсов в университете мне все уши прожужжали статистикой и теорией вероятности, откуда я вынес, что если кости все время выпадают шестерками, то надо внимательно обследовать их вместе со столом и игроками. «Ясновиденье!» Едва ли не на пределе слышимости выдохнул Гиммлер. «Не только. Ключевой момент замечен, я повторяю, не мной, а многими на фронте, что русские стали другими, что война больше не похожа на ту, что была год или даже полгода назад. Говоря упрощенно, если раньше против нас выступал деревенский пентюх, пусть даже злой, упрямый, даже иногда неплохо вооруженный, то теперь он превратился в очень умного, умелого, ловкого и опасного противника. Смертельно опасного. Мы начали проигрывать при его равной или даже меньшей силе, чего раньше не встречалось. Просто за счет того, что он часто оказывается более готов, в нужном месте и в нужное время. Это, на первый взгляд, можно принять за результат шпионажа. Может, даже в каких-то случаях так и есть. но не во всех и даже не в большинстве, потому что кроме обладания информацией, а я уже объяснил, что это не может быть один человек и даже организация, ее еще нужно передать, а главное — суметь воспользоваться. В 40-м французы знали о нашем плане войны. Я говорю не про тот, что попал им в руки с этими недоумками зимой, а про тот, что был осуществлен в реальности. Знали, как об одной из возможностей, и что? Это им помогло? А русские с некоторых пор играют так, словно ими управляют нечто, знающее, как надо. При проверке я всеми силами старался показать боевым офицерам, что их я не подозреваю, но ищу шпиона на куда более высоком уровне. Мне удалось близко сойтись с майором Кнаббе из Абвера. В отличие от меня, он хорошо знает Россию и русских, причем почти эти места. Но он бывал тут в конце 30-х в археологической экспедиции в Карелии, на Кольском полуострове под Архангельском. Занимался он там всякими делами, вроде выбора мест для секретных аэродромов, ну и археологию. Они должны были хотя бы для приличия изображать. Так он, во-первых, подтвердил, что население русского севера имеет преобладающим чисто арийский тип. Какого не везде встретишь, и в Рейхе, рослые, синеглазые блондины. Во-вторых, рисунок свастики там очень широко известен и распространен, как фольклорный орнамент на дереве, на ткани. В-третьих, там находились следы древней цивилизации, неизвестной науке, какие-то каменные лабиринты, выбитые на граните письмена. Кнаббе сказал, что они нашли там что-то похожее на английский Стоунхендж, только сильно разрушенный. Наверное, это стояло там, когда в Египте еще не было пирамид. В-четвертых, есть, оказывается, и такая теория, что истинная родина ариев, Гиперборея, это частью земли русского севера, частью сейчас дно Ледовитого океана. И скандинавские викинги были лишь одним из их племен. Ну, а германцы, франки, норманны приняли лишь малую долю их крови. Когда эти северные воины брали женщин в их деревнях, какими были тогда Лондон, Париж и германские бурги. «Спаси нас от ярости норманнов!» Так когда-то молила в церквях вся Европа, но не Русь. За все времена не было ни одного русского города, взятого викингами на копье. Так, ох, не надо, Хайна. Рука первого после Гитлера человека во всей Германии замерла на полпути к кнопке. Собеседник, сидящий напротив него, давно, очень давно его так не называл. Поэтому рейхсфюрер, пристально взглянув на него, вдруг участливо спросил: «Руди, ты точно в порядке?» «Даже не знаю, что сказать. Вроде считается, что если ты думаешь, что ты сумасшедший, то это не так. Но я близок, очень близок к мысли, что сам мир сходит с ума!» Едва не выкрикнул группенфюрер Рудинский, но далее продолжил более спокойным тоном: «Ведь ты, Хайна, хоть и учился всего лишь в училище и на агронома, но с логикой тоже знаком и про закон третьего исключенного тебе слышал?» Рейхсфюрер машинально кивнул и лишь только мысленно, где-то на краю сознания, поморщился от правоты собеседника по поводу его образовательного ценза. «И вот тут у меня сложилась гипотеза», — продолжил его собеседник, — «единственная, относительно непротиворечивая, единственная, под которую подходят все факты. Абсолютно безумная, но страшное. А чего русские начали не со Сталинграда или там Ржева, а почему-то с севера, и исключительно морских просторов, и только потом стали расширять географию своих успехов? Да говори же, наконец, хватит пугать чертями и привидениями. Русские — это и есть истинные арийцы, хайно. И это не пропаганда, это факт, подтвержденный самими немцами. На наших антропологических картах прошлого века европейская Россия и север — арийская территория. Ну а кто тогда мы? Жалкие полукровки? Бастарды, плод любви воинов не самого сильного арийского племени и рабынь, пойманных ими в германских лесах? Ты знаешь, Хайна, что весь фронт завален русскими листовками? Полюбуйся. Группенфюрер раскрыл папку и выложил на стол листок, на котором было три рисунка, сделанных грубо, но узнаваемо. Заголовок наверху. «Истинный ариец должен быть» и подписи под изображениями. Высок и маленький Геббельс, Строен и толстый Геринг, Белокур и сам Гитлер. И текст ниже. «Вам сказали, что вы потомки ариев, высшая раса. Вам сказали, освобождают химеры под названием «совесть». И пообещали рабов и поместья. Вам лгали. Высшая раса — это миф. Морковка перед мордой осла. Есть люди, которые живут и работают. И есть нелюди, которые убивают детей, расстреливают мирных жителей и жгут деревни вместе с жителями. И надеются избежать правосудия. Вам лгали. Вам говорил ваш фюрер, мы победим, а кто будет судить победителей? Вам говорили, что вам не придется отвечать за самые гнусные преступления против русского народа, мирного населения и безоружных военнопленных. Вам лгали. Сегодня мы вас остановили. Завтра ударим. Послезавтра возьмем Берлин. И мы все помним. Ничего не забудем и не простим. Каждый из вас, кто совершил военное преступление, ответит за все. И не только он, но и его семья. При одобрении ею этих деяний, использовании подневольного труда наших граждан, присвоении украденного имущества, отвечать придется за все. Рейхсфюрер брезгливо отодвинул листок. Но это всего лишь пропаганда, Руди. Но даже если это и так, то абсолютно ничего не меняется. Пусть все решится по праву силы. Меч рассудит, кто более достоин наследия. Решится. Вот только в чью пользу? Право силы — древний европейский обычай. Если у меня достаточно силы взять и удержать то, что считаю своим, по которому и бастард может вступить в права, убив законного наследника. Еще это право называют Божий суд. Вот только бастарду-полукровке никогда нельзя при этом призывать духов предков, потому что они при равных условиях всегда поддержат наследника. И у бастарда есть шанс, лишь если законный наследник совсем никчемный. А русские не такие. Они считают, что не в силе Бог, а в правде. Вспомни прошлый год, как они сражались в абсолютно безнадежных ситуациях, когда сила была на нашей стороне. Они боролись, даже потеряв полстраны, и в конце концов остановили нас, продемонстрировав истинно арийскую волю к победе, которой позавидовал бы сам фюрер. А ведь французы сломались, когда у них еще оставалось гораздо больше. — И что? Мы все равно сильнее, несмотря на несколько досадных последних неудач. Фронт уже рушился, мы отступаем. Пешком через леса, потому что русские перерезали железную дорогу. Страшный и бескрайний русский лес, рядом с которым наш Шварцвальд — это общественный сад для воскресного гуляния. Цивилизация кажется безмерно далекой. Поневоле веришь в сверхъестественное. Майор Кнабе уходил вместе со мной. Наш разговор зашел о необъяснимом прорыве русских Умги. В моей папке ты найдешь опрос свидетелей, лейтенанта и фельдфебеля, которым повезло выбраться живыми из того ада. На фронте никого не удивить хождением за языком в чужую траншею, но не в этом случае. Широкая незамерзшая река и наши дозоры, парные по уставу, и не один, не два, десяток. Но никто не поднял тревогу, когда целый батальон русских каким-то образом оказался на этой стороне. Лодки бы заметили, но оплыть с оружием в ледяной воде... Все говорят, что это невозможно, не в человеческих силах. И русские атаковали с такой яростью, когда же они никогда в атаку не ходят. Это говорили не новобранцы, а бывалые солдаты Остфронта. В эту ночь за русских сражались берсерки, словно исчадие ада. Они буквально рвали наших на куски. У страха глаза великие, Руди. Что еще может сказать бежавший с поля боя трус? И я так подумал, Хайна. Когда еще в Петсама слышал рассказы о русских ночных оборотнях с волчьими глазами, которые возникают ниоткуда, убивают и пропадают в никуда. И наши солдаты, посланные их ловить, не возвращаются. Каково же было мое удивление, когда я услышал то же самое от бывших под Омгой. Не только те двое, спасшихся с берега Невы, но и солдаты 96-й пехотной. Они рассказывали странные и страшные вещи, при этом четко различая простых русских, партизан, диверсантов, осназ и этих, которые приходят ночью, их нельзя увидеть, оставшись живым. Причем место и время этих слухов четко ограничено. Уже на участке у Кириш, меньше 100 километров, такие же наши солдаты или не знают ничего, или же отсылают к МГЭ. Это тоже пустые слухи? «Ну и что ты хочешь сказать?» Майор Кнабе был материалист. Мы шли по лесу, а он рассказывал, смеясь о диких русских суевериях, что места древних капищ до сих пор пользуются у тамошних жителей особой славой, не то чтобы страхом, но боязливым почтением. Туда не ходят и о них не говорят. Оттого они и оставались так долго неизвестной науке. А вот истинные арийцы, участники той экспедиции, ходили ногами по тем древним камням, чистили на них рыбу и даже лили кровь, разделывая тушки дичи. Тогда я спросил его, а что он знает о судьбе тех своих спутников? Он, подумав минутку, ответил, «Все, о ком я знаю, погибли, но ведь это же война!» И тут словно кто-то толкнул меня, я поскользнулся и упал на ровном месте. А бедного Кнаббе буквально разорвало. Солдаты, бывшие с нами, залегли и стали стрелять в сторону леса. А их в ответ разбрызгивало кровавыми клочьями. Я не знаю, чем русские стреляли в нас, да и русские ли это были. В несколько минут все было кончено. И воцарилась тишина. А я лежал, боясь пошевелиться среди крови и расчлененных тел, и понимал, что если шевельнусь, то смерть. Было холодно, еще подумал, что получу воспаление легких, но это все же лучше — умереть позже на госпитальной койке, чем вот так. Так и лежал до темноты, и, честно скажу, молился Богу, в которого прежде не верил. Говорил ему, что это не моя война, и, в отличие от майора Кнаббе и его людей, я русских не убивал. Странно, но это дало мне силы, ведь даже бывалые фронтовики под Амгой боялись ночного леса, как малые дети. А я встал и пошел, и всю дорогу произносил, как заклинание. Я не трогал русских, мне нет дела до этой войны. Убежден, меня просто отпустили как единственного, на ком не было крови, чтобы я мог это рассказать. Да, и подозреваю, споткнулся я неспроста. Так какой же твой вывод? Ты так и не понял, Хайна. А это ведь ты курируешь направление наследия предков, и потому должен разбираться во всей этой чертовщине лучше меня. Спроси у этих из Аненербе. Объявляя войну русским, нельзя было делать это именем арийской идеи, назвать русских недочеловеками и проливать кровь на этой земле. По праву силы бастард может вызвать на поединок законного наследника, но нельзя делать это именем предков. Если я прав, то мы влезли в такое дерьмо, что выхода нет. Мы, жалкие полукровки, бросили вызов истинным арийцам, поминая в суе великих ариев. Пришли с войной на землю, которая была в древности их домом. Но ведь святилища тех богов не умерли. Даже атеист Кнаббе рассказывал случаи со слов местных, когда там исчезали люди. «Вывод, Руди, что ты хочешь всем этим сказать?» Все началось с очень большой русской подлодки. Однако же никто ее не видел, никто ничего не знает точно. Вроде под водой двигалось что-то и топило наши корабли. Что это было, точно неизвестно. «Ты хочешь услышать вывод, Хайно?» «Мы разбудили арийского бога войны, который решил вмешаться, прийти на помощь своим законным детям». «Что за бред, Руди? Замолчи!» «Я-то замолчу. Но вот уймется ли он?» «Все сходится, Хайна. Ведь не думаешь ли ты, что он явится смешной фигурой в сияющих доспехах?» «Нет, для него гораздо эффективнее будет войти в разум своих детей и подсказывать им верные ходы, пусть даже им самим кажущиеся гениальным озарением. Впрочем, можно предположить, что материальные формы тоже ему доступны, чего-то водоплавающего, да хоть змеи Емургард. Если его алтарь сейчас лежит на дне океана, а в первые дни силы его еще не хватало, чтобы дотянуться до суши. Но сила его растет. С пролитием крови и первыми его жертвами стали наши моряки. Затем он подчинил себе русских в Заполярье. Кровь наших солдат армии Дитля была следующим его шагом. И самое страшное, что теперь его не остановить. Чем больше его сила, тем больше нашей крови, и он становится еще сильнее и еще... Хайна, если я прав, то выходит, что русское руководство, их вождь и кто-то еще знают, с кем имеют дело. Если его самые обычные корабли успешно взаимодействовали с этой якобы подлодкой, как и его солдаты с волкоглазыми порождениями ночи, это ведь должно быть как-то оформлено, организационно, каким-то приказом, чтобы хотя бы своих не пугать. Вариант для нас еще хуже, что те, кого касается сила Бога, становятся подлинными сверхлюдьми, в то время как наш безмозглый ефрейтор... — Замолчи, Руди, прошу тебя, замолчи! Безмозглый ефрейтор, что еще сказать, слушая ту его речь? Великое испытание для Германии, грязные русские орды, встанем все как один и все тому подобное. Это все равно, что тушить костер бензином. Тот, о ком я говорю, смеется сейчас, предвкушая новую кровь. Когда бастард-полукровка кричит законному наследнику глупые оскорбления, он добьется лишь того, что пощады не будет. Догадайся, кому, Хайна. И самое прискорбное, что мы сами вызвали себе на голову эту угрозу. Мне страшно представить эту силу, когда она проглотит Германию, сотрет ее с карты. Он ведь даже не будет нас слушать, войдя во вкус. А после он пойдет дальше. Смешно, если на всей планете не найдется, кому его остановить. И он уснет, лишь осуществив нашу мечту о всемирном господстве арийской расы. Вот только это будем не мы. Нас вообще уже не будет. Ведь призвал же наш ефрейтор истребить русских, как туземцев Мадагаскара. А что говорится в древних законах? Око за око, зуб за зуб? Будь ты проклят, Руди! Будь проклят тот день, когда я тебе приказал. Я очень хотел бы ошибиться, Хайна. Найди другую версию, которая объясняла бы все столь же логично. Что до меня, то я даже рад, что не досмотрю этот спектакль до конца. Мне тонуть очень недолго. Впрочем, прошу об одной милости, лично для меня. Ничего не обещаю, кроме как выслушать внимательно. Сейчас идет сражение за Сталинград, верно? Так вот, если все так, как я сказал, это сражение идет по русскому плану и будет нами проиграно. Причем наше поражение превзойдет все предыдущие. Вот я и прошу не расстреливать меня, пока не станет ясно, прав я или нет, и сообщить мне об этом. Так ты что? «Не знаешь? Ну да, у тебя не было времени. Наши окруженные войска капитулировали, а русские взяли Ростов, и теперь ВКХ принимает все усилия, чтобы спасти целую группу армий». «Ну так вот тебе еще мой прогноз. Ничего у них не выйдет, и каждое наше последующее поражение будет еще страшней». Потому что он жаждет нашей крови. Достаточно, группенфюрер. При всем вашем старании задание вы не выполнили. Ваши гипотезы не подкреплены ни единым прямым доказательством, а я привык верить фактам. Довожу до вашего сведения, что ваше дело будет рассмотрено в надлежащем порядке. Благодарю вас, Гаррихсфюрер, что откликнулись на мою просьбу, и вы были предупреждены. Прощайте. Уведите подследственного. Через день штаб-квартира Аннерве. Итак, герр профессор, что вы можете сказать по поводу высказанной вам версии? Гаррихсфюрер. Это невероятно! Прямое божественное вмешательство! В то время как мы искали свидетельства, малейшие косвенные следы... Я спрашиваю вас, это вероятно или нет? Может ли Бог явиться в наш мир и воздействовать на него прямым материальным воздействием? Геррихсфюрер, если вы так ставите вопрос... С точки зрения идеологии... Я на идеологию. Ответьте точно, да или нет. Могло такое быть? Геррихсфюрер, если русские действительно это арийцы, Отличие их веры от западной в том, что если, по версии Папы Римского, Бог есть действительно некая сущность где-то вовне, Царь Небесный, то у православных частица Бога в каждом, то есть Бог есть некий аналог электромагнитного заряда, наложенного на весь мир, на планету, на общность людей, именуемую народом. И этот сверхзаряд складывается из малых зарядиков каждого верящего человека. Теперь переведите это на нормальный язык. По русской версии, когда люди верят во что-то, они создают именно его, сущность, которая со своей стороны влияет на материальную жизнь. Самое удивительное, что в этом с ними может быть солидарная наука. Русский ученый Вернадский предлагал такую теорию ноосферы, которая, по сути, и есть вышеописанный Бог. Тогда, по вашей логике, любой народ может создать своего Бога. А чего же не было случаев его прямого вмешательства в бесчисленные войны цивилизованного мира? Простите, а на чьей стороне? Во-первых, в мире цивилизованном, я про Европу говорю, воевали друг с другом одинаково христиане. Со всякими там турками справлялись, в общем, успешно и сами. Во-вторых же, как я сказал, вера эта в европейском варианте могла быть и неправильной, обращенной к несуществующему небесному царю. Ну тогда русские... Самый безбожный народ, разорявший свои храмы, тем более не могли призвать на помощь Бога, забытого ими же тысячелетия назад. Тысячелетия — это под вопросом. С изложенной мной точки зрения неясно, например, Перун или Один — это разные сущности или одна, под разными именами. Туда же вполне можно привязать и Зевса. И неназванного вами, причем его святилища, коммунисты не разрушали. А в то же время русские никогда не были подлинно христианским народом. Отличие самое простое. В Европе ведьм и колдунов жгли бескомпромиссно. А в России они нередко были в деревне очень даже уважаемыми людьми. Их тоже, конечно, убивали, но за конкретный неурожай. Или пойдешь скота, а не за сам род занятий. Если это бог русских, как его могли разбудить наши призывы к арийской расе? Почему же тогда он не стал служить нам, истинно верящим в него? Ну, вероятно, национальные корни тоже играют роль. Кто может точно знать божественную волю? То есть... Вы считаете, что такое возможно, и готовы подписаться под этим? Я утверждаю, что вероятность этого не равна нулю. А можете вы узнать точнее? Узнать можно точно и скоро. Если ваша теория — это правда, то на фронте у Рейха уже не будет побед, а каждое последующее поражение станет еще тяжелее. Если Бог становится сильнее, ему нужно больше крови. А вы понимаете, что это значит для Рейха, для меня, для вас, черт побери? Что-нибудь можно сделать? Ну, уничтожить Бога можно, перебив всех верящих в него, то есть всех русских до единого. Боюсь, что в свете изложенного вами, Геррейсфюрер, это будет очень проблематично. Есть еще вариант, если истинная версия о воплощении Бога в виде любого материального объекта — гигантской подлодки. В этом виде Бог уязвим для нашего оружия. Вот почему сущности, подобные ему, очень не любят так приходить в наш мир. Это уже ближе. Будем работать. Еще что-нибудь? Можно еще попытаться вступить с этой сущностью в контакт по ритуалу, описанному в имеющихся у нас манускриптах. Нужны человеческие жертвы, умерщвляемые особым способом, но ни в коем случае не русские. Не стоит гневить Бога, если мы окажемся правы. Евреи подойдут. И сколько должно быть этих жертвенных барашков? Чем больше, тем лучше. И евреи, а также англичане, французы, бельгийцы и прочее. Да хоть и поляки, а они тоже, хоть и славяне, но не арийцы. Чем, кстати, и объясняется их традиционная ненависть к русским. Низшая раса всегда недолюбливает высших. После чего верховный жрец при совершении соответствующего обряда получит возможность говорить с вызываемым богом. Питье зелий из мухоморов, курение какой-то травы. Я правильно помню суть ваших обрядов раскрепощения сознания? И вы всерьез предлагаете решать судьбу рейха на основании галлюциногенного бреда? Но, герр и фюрер, в этом случае можно выставить хоть 10, 20 жрецов. Бред бессистемен, а вот если у нескольких или у большинства картинки совпадут... А вот в этом что-то есть. Когда вам доставить жертвенный скот? Чем раньше, тем лучше, герр и фюрер. Время зимнего солнцестояния уже прошло, но вблизи него... Я понял. Сообщу, когда будет готово. И о чем вы собираетесь его спросить? Ну, герр и фюрер, я полагал, что это вы укажете в лучших интересах рейха. Признание нас истинными арийцами, в крайнем случае его нейтралитет, невмешательство в честный спор по праву силы. А мы обещаем в случае победы уставить хоть весь мир его алтарями и приносить там любое число недочеловеков ему в жертву, истребить все прочие религии, если он этого захочет. Ну, и что еще угодно ему?